Глава третья. О мотивах чистого практического разума. Суть всякой нравственной ценности поступков состоит в том, что моральный закон непосредственно определяет волю. Если определение воли, хотя и совершается сообразно с моральным законом, но только посредством чувства, каким бы ни было это чувство, которое надо предположить, чтобы моральный закон стал достаточным определяющим основанием воли, следовательно, совершается не ради закона, то поступок будет содержать в себе легальность, но не моральность. Если под мотивом понимают субъективное основание определения воли существа, чей разум не необходимо сообразуется с объективным законом уже в силу его природы, то отсюда прежде всего следует, что божественной воле нельзя приписывать какие-либо мотивы, а мотивы человеческой воли и каждого сотворенного разумного существа никогда не могут быть ничем другим, кроме морального закона. Стало быть, объективное основание определения, и только оно всегда должно быть также и субъективно достаточным определяющим основанием поступка, если этот поступок должен соблюсти не только букву закона, но и его дух. О каждом законосообразном поступке, который совершают не ради закона, можно сказать, что он морально добр только по букве, а не по духу, образу мыслей. А так как, следовательно, ради морального закона и для того, чтобы предоставить ему возможность влиять на волю, нельзя искать никакой иной мотив, при котором можно было бы обойтись без мотива морального закона, потому что все это создавало бы только пустое лицемерие, и так как было бы даже рискованно рядом с моральным законом допускать участие еще и других мотивов, как, например, мотива выгоды, то нам ничего не остается, как только точно определить, каким образом моральный закон становится мотивом. И если он мотив, то что происходит с человеческой способностью желания, когда на нее оказывает воздействие это определяющее основание? В самом деле, каким образом закон сам по себе может быть непосредственным определяющим основанием воли? А ведь это и составляет суть всякой моральности. Это проблема, неразрешимая для человеческого разума. Это то же, что вопрос о том, как возможна свободная воля. Следовательно, мы должны априори показать не то, на каком основании моральный закон имеет в себе мотив, а то, как действует, лучше сказать, должен действовать в душе мотив, поскольку моральный закон сам есть мотив. Суть всякого определения воли нравственным законом состоит в том, что она, как свободная воля, определяется только законом. Стало быть, не только без участия чувственных побуждений, но даже с отказом от всяких таких побуждений и с обузданием всех склонностей, поскольку они могли бы идти вразрез с этим законом. В этом отношении, следовательно, действие морального закона как мотива только негативно, и как таковой этот мотив может быть познан априори. В самом деле, всякая склонность и каждое чувственное побуждение основываются на чувстве, и негативное действие на чувство путем обуздания склонностей само есть чувство. Следовательно, мы можем априори усмотреть, что моральный закон, как определяющее основание воли ввиду того, что он наносит ущерб всем нашим склонностям, должен породить чувство, которое может быть названо страданием. Здесь мы имеем первый и, быть может, единственный случай, когда из априорных понятий можем определить отношение познания. Здесь познание чистого практического разума к чувству удовольствия или неудовольствия. Все склонности вместе, которые можно, конечно, привести в приемлемую систему и удовлетворение которых называлось бы тогда личным счастьем, создают эгоизм. А это или эгоизм себелюбия, то есть выше всего ставящего благоволение к самому себе, или эгоизм самодовольства. Первое называется самолюбием, второе — самомнением. Чистый практический разум сдерживает самолюбие, ограничивая его как естественные чувства, действующие в нас еще до морального закона, одним лишь условием, чтобы оно находилось в согласии с этим законом. тогда оно может быть названо разумным себелюбием. Но самомнение он вообще сокрушает, так как все притязания высокой самооценки, которые предшествуют согласию с нравственным законом, ничтожны и необоснованы именно потому, что достоверность убеждения, которое соответствует этому закону, есть первое условие всякого достоинства личности, как это мы вскоре объясним более отчетливо, и до этого условия всякие притязания ложны и противны закону. А стремление к высокой самооценке принадлежит к тем склонностям, которые наносят ущерб моральному закону, поскольку такая самооценка основывается на чувственности. Следовательно, моральный закон сокрушает самомнение. Но так как этот закон сам по себе есть нечто положительное, а именно форма интеллектуальной причинности, то есть свободы, то ввиду того, что он, вопреки субъективной противоположности, а именно склонностям в нас, ослабляет самомнение, то вместе с тем есть предмет уважения, и так как он даже сокрушает это самомнение, то есть смиряет его, то он предмет величайшего уважения, стало быть, и основа положительного чувства. Это чувство не эмпирического происхождения, а познается априори. Следовательно, уважение к моральному закону есть чувство, которое возникает на интеллектуальной основе. Это чувство есть единственное, которое мы познаем совершенно априори, и необходимость которого мы можем усмотреть. В предыдущей главе мы видели, что все, что предполагается как объект воли до морального закона, исключается из определяющих оснований воли под именем, безусловно, доброго, посредством самого этого закона, как высшего условия практического разума, и что только практическая форма, которая состоит в пригодности максим в качестве всеобщего законодательства, впервые определяет само по себе и, безусловно, доброе, и основывает максиму чистой воли, которая одна только добра во всех отношениях. Но наша природа, как природа, принадлежащего к чувственно воспринимаемому миру существа, такова, что материя способности желания, предметы склонности, будь то надежды или страха, навязывается нам прежде всего. И наше патологически определяемое «я», хотя оно из-за своих максим совершенно непригодно в качестве всеобщего законодательства, тем не менее, как если бы оно составляло все наше «я», стремится наперед предъявлять свои притязания в качестве первых и первоначальных. Это стремление делать себя самого по субъективным основаниям определения своего произвольного выбора объективным определением воли вообще можно назвать себелюбием, которое, если оно делает себя законодательствующим себелюбием и безусловным практическим принципом, можно назвать самомнением. Моральный закон, который один только по-настоящему, а именно во всех отношениях объективен, совершенно исключает влияние себелюбия на высший практический принцип и бесконечно уменьшает самомнение, которое предписывает субъективные условия себелюбия как законы. А то, что уменьшает наше самомнение в нашем собственном суждении, смиряет. Следовательно, моральный закон неизбежно смиряет каждого человека, сопоставляющего с этим законом чувственные влечения своей природы. То представление о чем как определяющем основании нашей воли смиряет нас в нашем самосознании, само по себе будет чувство уважения к себе, поскольку оно положительно и есть определяющее основание. Следовательно, моральный закон и субъективно есть основа уважения. А так как все, что встречается в себелюбии, принадлежит к склонности, а всякая склонность основывается на чувствах, стало быть, то, что ограничивает в себелюбии все склонности вместе, именно поэтому необходимо влияет на чувства, то мы понимаем, каким образом возможно априори знать, что моральный закон, лишая склонности и стремления делать их высшим практическим условием, то есть себелюбия, всякого доступа к высшему законодательству, может оказывать на чувство воздействие, которое, с одной стороны, негативно, а с другой, именно в отношении ограничивающей основы чистого практического разума, положительно. И для этого нет надобности признавать какой-либо особый вид чувства под именем практического или морального, как предшествующего моральному закону и лежащего в его основе. Негативное воздействие на чувство неприятного, так же, как всякое влияние на него и как всякое чувство вообще, патологично. Хотя как воздействие сознания морального закона, следовательно, по отношению к некоторой интеллигибельной причине, а именно к субъекту чистого практического разума, как к высшему законодателю, это чувство разумного субъекта, побуждаемого склонностями, и называется смирением, интеллектуальным презрением, но по отношению к положительному основанию его, к закону, называется вместе с тем и уважением к закону, для которого не существует никакого чувства. Но в суждении разума, так как этот закон устраняет противодействие, устранение какого-нибудь препятствия ценится одинаково с положительным содействием причинности. Вот почему это чувство можно назвать и чувством уважения к моральному закону, а по той и другой причине – моральным чувством. Следовательно, моральный закон, коль скоро он формальное определяющее основание поступка через практически чистый разум, коль скоро он, хотя и материальное, но лишь объективное определяющее основание предметов поступка под именем доброго и злого, есть вместе с тем и субъективное определяющее основание, то есть побуждение к этому поступку, так как он оказывает влияние на чувственность субъекта и возбуждает чувство, которое содействует влиянию закона на волю. Но здесь, в субъекте, не предшествует никакое чувство, которое располагало бы к моральности. Это невозможно, так как всякое чувство воспринимается чувственно, а мотив нравственного убеждения должен быть свободным от всякого чувственного условия. Наоборот, чувственное восприятие, лежащее в основе всех наших склонностей, служит условием того ощущения, которое мы называем уважением. Но причина определения этого чувства лежит в чистом практическом разуме, и потому это ощущение, ввиду его происхождения, можно назвать обусловленным не патологически, а практически. Благодаря тому, что представление о моральном законе лишает себелюбия его влияния, а самомнение иллюзии, препятствие для чистого практического разума ослабляется и возникает представление о превосходстве его объективного закона над побуждениями чувственности. Стало быть, устранением противовеса в суждении разума закон приобретает вес по отношению к воле, на которую воздействует побуждение чувственности. И таким образом, уважение к закону есть не побуждение к нравственности, а сама нравственность, если рассматривать его субъективно как мотив, так как чистый практический разум, отбрасывая все притязания себелюбия, в противоположность этому себелюбию придает вес закону, который теперь один только и имеет влияние. Но при этом надо заметить, что коль скоро уважение есть воздействие на чувство, стало быть, на чувственность разумного существа, то это уже предполагает чувственность, а также и конечную природу таких существ, которым моральный закон внушает уважение, и что высшему существу или же свободному от всякой чувственности существу, для которого, следовательно, эта чувственность не может быть препятствием для практического разума, нельзя приписывать уважение к закону. Таким образом, это чувство под именем морального возбуждается исключительно лишь разумом. Оно служит не для того, чтобы судить о поступках или же основать сам объективный нравственный закон, а служит лишь мотивом, дабы сделать его нашей максимой. Но каким именем лучше всего можно было бы назвать это странное чувство, которое нельзя сравнивать ни с каким патологическим? Оно до такой степени своеобразно, что, кажется, находится в распоряжении одного лишь разума, а именно практического чистого разума. Уважение всегда питают только к людям и никогда не питают к вещам. Последние могут возбуждать в нас склонности, и если это животные, лошади, собаки и так далее, даже любовь или же страх, как море, вулкан, хищный зверь, но никогда не будет в нас уважения. Более или менее близко к этому чувству удивление, оно как эффект, то есть изумление может быть выражено и по отношению к вещам, как, например, к высоким горам, к великому, к многочисленному, к отдаленности небесных тел, силе и проворству некоторых животных. Но все это еще не уважение. Человек может быть для меня предметом любви, страха, удивления, даже изумления, но от этого он еще не становится предметом уважения. Его шутливое настроение, его мужество и сила, его власть ввиду того положения, которое он занимает среди окружающих, могут внушать мне подобные ощущения, но все еще у меня не будет внутреннего уважения к нему. Фонтенель говорит: «Перед знатным склоняюсь я, но не склоняется мой дух». Я могу к этому прибавить: перед простым, скромным гражданином, в котором я вижу столько честности характера, сколько я не сознаю и в себе самом, склоняется мой дух, хочу ли я этого или нет, и буду ли я еще так высоко держать голову, чтобы от него не скрылось превосходство моего положения. Почему это? Его пример напоминает мне о законе, который сокрушает мое самомнение, когда я сопоставляю его со своим поведением и вижу, что на деле доказано соблюдение этого закона, стало быть, его исполнимость. Я могу даже сознавать в себе такую же степень честности, и все же уважение остается. Дело в том, что поскольку у людей все доброе всегда несовершенно, то закон, наглядно показанный на том или ином примере, всегда смиряет мою гордость. Для этого и дает мне мерило человек, которого я перед собой вижу, чье несовершенство, которое все еще может быть ему присуще, я знаю не так, как свое собственное. Уважение — это дань, которую мы не можем не отдавать заслуге, хотим ли мы этого или нет. В крайнем случае мы можем внешне не выказывать его, но не можем не чувствовать его внутренне. Уважение есть чувство удовольствия в столь малой степени, что его лишь неохотно проявляют к тому или другому человеку. Всегда стараются что-то найти, что могло бы облегчить нам бремя того же самого, найти что-то достойное порицания, чтобы вознаградить себя за то унижение, которое мы испытываем из-за такого примера. Даже покойники не всегда гарантированы от такой критики, особенно в том случае, если их пример кажется неподражаемым. Даже сам моральный закон в своем торжественном величии не избавлен от этого стремления сопротивляться чувству уважения. Быть может, думают, что это стремление следует объяснить какой-то другой причиной, почему мы охотно низвергли бы его до своей интимной склонности, и что мы по другим причинам стараемся превратить это в излюбленное предписание для собственной правильно понятой выгоды, чтобы только отделаться от отпугивающего уважения, которое так строго напоминает нам нашу собственную недостойность. Но, с другой стороны, в уважении столь мало неудовольствия, что если уж отказались от самомнения и допустили практическое влияние этого уважения, то нельзя не залюбоваться великолепием этого закона, и сама душа, кажется, возвышается в той мере, в какой она считает святой закон возвышающимся над ней и ее несовершенной природой. Правда, великие таланты и соответствующая им деятельность также могут вызывать уважение или аналогичные с ним чувства. И вполне уместно оказывать им это уважение. Тогда кажется, будто удивление и это чувство одно и то же. Но когда присматривается ближе, то замечает, что поскольку всегда остается неизвестным, что в этом умении от прирожденного таланта и что от культуры, приобретенной собственным прилежанием, разум предположительно представляет нам умение как плод культуры, стало быть, как заслугу. А это заметно умеряет наше самомнение, делает нам упреки или обязывает нас следовать этому примеру подходящим для нас образом. Следовательно, это уважение, которое мы оказываем такому лицу, собственно говоря, закону, о котором напоминает нам его пример, не только удивление. Это подтверждается и тем, что толпа любителей, когда ей кажется, что она откуда-то узнала нечто дурное в характере такого человека, как, например, Вольтера, теряет всякое уважение к нему. Но истинный ученый всегда испытывает это уважение, по крайней мере, к таланту этого человека, сам отдается тому же признанию и занят той же работой, что до известной степени делает для него законом подражания ему. Следовательно, уважение к моральному закону есть единственный и вместе с тем несомненный моральный мотив, коль скоро это чувство может быть направлено на какой-нибудь объект только на этом основании. Прежде всего, моральный закон объективно и непосредственно определяет волю в суждении разума. Но свобода, причинность которой определима только законом, состоит именно в том, что все склонности, стало быть, и оценку самой личности, она ограничивает условием соблюдения ее чистого закона. Это ограничение воздействует на чувства и вызывает ощущение неудовольствия, которое мы можем познать априори из морального закона. Но так как оно ввиду этого есть негативное воздействие, которое, как возникшее из влияния чистого практического разума, противодействует главным образом деятельности субъекта, поскольку склонности служат его определяющими основаниями, стало быть, мнению о своем личном достоинстве, которое без соответствия с моральным законом сводится на нет, то воздействие этого закона на чувства есть только смирение, которое мы можем, правда, постичь априори. Но познать в нем мы можем не силу чистого практического закона как мотива, а только противодействие побуждениям чувственности. А так как этот закон все же объективно, то есть представление чистого разума есть непосредственное определяющее основание воли, следовательно, это смирение имеет место только в отношении чистоты закона, то уменьшение притязаний высокой моральной самооценки, то есть смирение в чувственной сфере, есть возвышение моральной, то есть практической оценки самого закона в сфере интеллектуальной. Одним словом, есть уважение к закону, следовательно, и положительное по своей интеллектуальной причине чувство, которое познается априори. В самом деле, всякое ослабление препятствий к деятельности содействует самой этой деятельности. Но признание морального закона есть сознание деятельности практического разума из объективных оснований, которое только потому не оказывает воздействия в поступках, что ему мешают субъективные патологические причины. Следовательно, уважение к моральному закону надо рассматривать и как положительное, но не непосредственное воздействие его на чувства, поскольку он ослабляет тормозящее влияние склонностей через смирение самомнения, стало быть, как субъективное основание деятельности, то есть как побуждение к соблюдению этого закона и как основание для максимы сообразного с ним поведения. Из понятия мотива возникает понятие интереса, которое приписывается только существу, обладающему разумом, и означает мотив воли, поскольку он представляется через разум. А так как сам закон должен быть мотивом в морально доброй воле, то моральный интерес есть чистый, свободный от чувственности, интерес только практического разума. На понятии интереса основывается и понятие максимы. Максима, следовательно, лишь тогда в моральном отношении подлинна, когда она основывается только на интересе к соблюдению закона. Все три понятия — мотива, интереса и максимы — применимы только к конечным существам. Все они предполагают ограниченность природы существа, так как субъективный характер его произвольного выбора не сам собой соответствует объективным законам практического разума. Это потребность быть чем-то побуждаемым к деятельности, так как этой деятельности противодействует внутренние препятствия. Следовательно, к божественной воле они неприменимы. Есть что-то необычайное в безгранично высокой оценке чистого, свободного от всякой выгоды морального закона в том виде, в каком практический разум представляет его нам для соблюдения. Голос его заставляет даже самого смелого преступника трепетать и смущаться перед его взором. Поэтому нет ничего удивительного, что это влияние чисто интеллектуальной идеи на чувства считает непостижимым для спекулятивного разума и приходится довольствоваться тем, что можно еще постичь априори, а именно, что такое чувство неразрывно связано с представлением о моральном законе в каждом конечном разумном существе. Если бы это чувство уважения было патологическим, следовательно, чувством удовольствия, основанным на внутреннем чувстве, то было бы тщетно обнаружить связь его с какой-либо априорной идеей. Но оно есть чувство, которое обращено только на практическое, и хотя оно присуще представлению о законе исключительно по его форме, а не ввиду какого-то его объекта, и, стало быть, его нельзя причислить ни к удовольствию, ни к страданию, оно, тем не менее, возбуждает интерес к соблюдению закона, который мы называем моральным интересом. Точно так же способность проявлять такой интерес к закону или иметь уважение к самому моральному закону и есть, собственно говоря, моральные чувства. Сознание свободного подчинения воле закона связано, однако, с неизбежным принуждением по отношению ко всем склонностям, но лишь со стороны собственного разума и есть это уважение к закону. Закон, который требует этого уважения и внушает его, и есть, как это видно, моральный закон. Ведь никакой другой закон не устраняет все склонности от непосредственного влияния их на волю. Объективно, практический поступок, совершаемый согласно этому закону и исключающий все определяющие основания, которые исходят из склонностей, называется долгом, который ввиду этого исключения содержит в своем понятии практического принуждения, то есть определение к поступкам, как бы неохотно они ни совершались. Чувство, возникающее из сознания этого принуждения, возможно, не патологически, не как такое, которое возбуждается предметом чувств, а чисто практически, то есть в силу предшествующего объективного определения воли и причинности разума. Следовательно, оно как подчинение закону, то есть как веление, провозглашающее для чувственно побуждаемого объекта принуждение, содержит в себе не удовольствие, а скорее недовольство поступком. Но так как это принуждение осуществляется только законодательством нашего разума, то оно содержит в себе также некоторое возношение и субъективное воздействие на чувства, поскольку чистый практический разум есть единственная причина этого, можно в отношении этого возношения назвать самоодобрением, так как человек признает, что он определяется к этому безо всякого интереса только законом и сознает совершенно иной, субъективно вызванный этим интерес, чисто практический и свободный. Проявлять такой интерес к сообразному с долгом поступку советует не какая-либо склонность. Такой интерес не только, безусловно, предписывается, но и вызывается разумом через практический закон, поэтому он называется совершенно своеобразно, а именно уважением. Следовательно, понятие «долга» объективно требует в поступке соответствия с законом в максиме поступка, а субъективно — уважение к закону как единственный способ определения воли этим законом. На этом основывается различие между сознанием поступать сообразно с долгом и сознанием поступать из чувства долга, то есть из уважения к закону. Причем первое, легальность, было бы возможно и в том случае, если бы определяющими основаниями воли были одни только склонности. А второе, моральность, моральная ценность, должно усматривать только в том, что поступок совершают из чувства долга, то есть только ради закона. Если точно исследовать понятие уважения к лицам так, как оно было представлено нами выше, то можно заметить, что оно всегда основывается на сознании долга, ставящего перед нами пример, и что, следовательно, уважение не имеет никакой другой основы, кроме моральной, и что очень хорошо, а в психологическом отношении для познания людей даже очень полезно, во всех тех случаях, где мы пользуемся этим термином, следует обращать внимание на таинственные и удивительные, но часто встречающиеся обстоятельства. Как человек в своих суждениях принимает в соображение моральный закон? Во всех моральных суждениях в высшей степени важно обращать исключительное внимание на субъективный принцип всех максим, чтобы вся моральность поступков усматривалась в необходимости их из чувства долга и из уважения к закону, а не из любви и склонности к тому, что эти поступки должны порождать. Для людей и всех сотворенных разумных существ моральная необходимость есть принуждение, то есть обязательность, и каждый основанный на ней поступок должен быть представлен как долг, а не как образ действий, который нравится нам сам по себе. Как будто мы могли бы когда-нибудь добиться того, чтобы без уважения к закону, который связан со страхом или, по крайней мере, с боязнью нарушить закон, словно какое-то божество, возвышающееся над всякой зависимостью, быть в состоянии обладать святостью воли сами собой, как бы благодаря ставшему для нас второй натурой и никогда не нарушаемому соответствию воли с чистым нравственным законом, который, таким образом, поскольку мы никогда не могли бы быть введены в искушение отступить от него, в конце концов перестал бы быть для нас велением. Моральный закон именно для воли всевозвышеннейшего существа есть закон святости, а для воли каждого конечного разумного существа есть закон долга, морального принуждения и определения его поступков уважением к закону и из благоговения перед своим долгом. Нельзя брать другой субъективный принцип в качестве мотива, иначе поступок может, правда, быть совершен так, как предписывает закон, однако поскольку он хотя и сообразен с долгом, но совершается не из чувства долга, намерение совершить поступок не морально, а ведь именно оно и важно в этом законодательстве. Очень хорошо делать людям добро из любви и участливого благоволения к ним или быть справедливым из любви к порядку. Но это еще не подлинная моральная максима нашего поведения, подобающая нашему положению как людей среди разумных существ. Если мы позволяем себе, словно какие-то волонтеры, с гордым высокомерием отстранять все мысли о долге и независимо от приказа только ради собственного удовольствия делать то, для чего нам не нужно было бы никакого приказа. Мы подчинены дисциплине разума и во всех наших максимах не должны забывать о подчиненности ему, в чем-либо отступать от него или, питая какую-то иллюзию самолюбия, сколько-нибудь уменьшать вес закона. Хотя его и дает наш собственный разум тем, что определяющее основание нашей воли, хотя и сообразно законам, мы бы усматривали не в самом законе и не в уважении к этому закону, а в чем-то ином. Долг и обязанность — только так мы должны называть наше отношение к моральному закону. Хотя мы, законодательные члены возможного через свободу царства нравственности, представляемого практическим разумом и побуждающего нас к уважению, но вместе с тем мы подданные, а не глава этого царства, и непризнание нашей низшей ступени как сотворенных существ и отказ самомнений уважать святой закон есть уже отступничество от него по духу, хотя бы буква закона и была соблюдена. С этим вполне совпадает возможность такой заповеди, как «возлюби Бога больше всего, а ближнего своего, как самого себя». Принцип личного счастья, который иные пытаются выдавать за высшее основоположение нравственности, представляет собой полный контраст этому закону. Этот принцип гласил бы «возлюби себя больше всего, а Бога и ближнего своего только ради самого себя». В самом деле, как заповедь, она требует уважения к закону, который предписывает любовь, а не предоставляет каждому произвольно выбирать это в качестве своего принципа. Но любовь к Богу как склонность, патологическая любовь, невозможна, так как Бог не предмет внешних чувств. Такая любовь к людям, хотя и возможна, но не может быть нам предписана как заповедь, так как ни один человек не может любить по приказанию. Следовательно, в этой сердцевине всех законов, разумеется, только практическая любовь. В этом смысле любить Бога значит охотно исполнять Его заповеди. Любить ближнего значит охотно исполнять по отношению к Нему всякий долг. а заповедь, которая делает это правилом, не может предписывать иметь такое убеждение в сообразных с долгом поступках, а может лишь предписывать стремиться к нему. В самом деле заповедь, гласящая, что нечто должно делать охотно, заключает в себе противоречие. Если бы мы уже сами знали, что нам надлежит делать, и, кроме того, сознавали, что мы сделаем это охотно, то заповедь относительно этого была бы совершенно излишней. И если мы это делаем, но неохотно, только из уважения к закону, то заповедь, которая делает это уважение как раз мотивом максимы, действовала бы прямо противоположно предписываемому расположению духа. Таким образом, этот закон всех законов, как всякое моральное предписание Евангелия, представляет нравственный образ мыслей во всем его совершенстве, коль скоро он, как идеал святости, недостижим ни для одного существа. Но он прообраз, приблизиться к которому и сравняться с которым в непрерывном, но бесконечном прогрессе мы должны стремиться. Если бы разумное существо могло когда-нибудь дойти до того, чтобы совершенно охотно исполнять все моральные законы, то это, собственно, означало бы, что в нем не было бы даже и возможности желания, которое побуждало бы его отступить от этих законов. Ведь преодоление такого желания всегда требует от субъекта самоотверженности, следовательно, нуждается в самопринуждении, то есть во внутреннем принуждении к тому, что делают не очень-то охотно. Но никогда ни одно существо не может дойти до такой степени морального убеждения. В самом деле, так как всякое существо в отношении того, чего оно требует для полной удовлетворенности своим состоянием, всегда зависимо, то оно никогда не может быть свободно от желаний и склонностей, которые, основываясь на физических причинах, сами по себе не согласуются с моральным законом, имеющим совершенно другие источники. Стало быть, по отношению к ним необходимо, чтобы убеждение его максим основывалось на моральном принуждении, а не на доброхотной преданности, и на уважении, которое требует соблюдения закона, хотя бы это делалось и неохотно, а не на любви, которая не опасается никакого внутреннего противодействия закону. Тем не менее, однако, эту последнюю, а именно чистую любовь к закону, так как тогда он перестал бы быть велением, и моральность, которая субъективно переходила бы в святость, перестала бы быть добродетелью, необходимо сделать постоянной, хотя и недосягаемой, целью своих стремлений. Действительно, в том, что мы высоко ценим, но чего, сознавая собственные слабости, боимся, благоговейный страх, благодаря большей легкости удовлетворять его, превращается в привязанность, а уважение — в любовь. По меньшей мере, это было бы осуществлением намерения по отношению к закону, если бы сотворенное существо в состоянии было когда-нибудь достигнуть его. Это рассуждение имеет своей целью не столько разъяснить указанную евангельскую заповедь, чтобы определить религиозный фанатизм в любви к Богу, сколько точно определить нравственные убеждения непосредственно в отношении обязанностей перед людьми и воспрепятствовать чисто этическому фанатизму, заражающему много умов, или, где можно, предотвратить его. Нравственная ступень, на которой стоит человек, а по нашему мнению, каждое разумное существо, есть уважение к моральному закону. Убеждение, которое ему надлежит иметь для соблюдения этого закона, состоит в том, чтобы соблюдать его из чувства долга, а не из добровольного расположения, и во всяком случае не из принуждаемого, самостоятельно и охотно осуществляемого стремления соблюдать его. И моральное состояние человека, в котором он всякий раз может находиться, есть добродетель, то есть моральный образ мыслей в борьбе, а не святость в мнимом обладании полной чистотой намерений воли. Поощряя к поступкам благородным, возвышенным и великодушным, мы только настраиваем умы на моральный фанатизм и усиление самомнения, когда внушаем им иллюзию, будто это не долг, то есть уважение к закону, иго которого, тем не менее легкое, его возлагает на нас сам разум, они должны хотя бы и неохотно нести, что служит определяющим основанием их поступков и который всегда их смиряет, когда они соблюдают его, повинуются ему. будто от них ожидают таких поступков не из чувства долга, а как подлинной заслуги. Не говоря уже о том, что, подражая таким действиям, а именно из такого принципа, они отнюдь не удовлетворяли бы дух закона, состоящий в подчиняющемся закону убеждении, а не в законосообразности поступка. Принцип здесь может быть каким угодно. И не говоря о том, что они усматривают мотивы патологически в симпатии или в самолюбии, а не морально в законе. Они таким образом порождают легкомысленный, поверхностный и фантастический образ мыслей, им льстит добровольная благонравность их души, которая не нуждается ни в подбадривании, ни в обуздывании, и которой не нужна даже заповедь. Из-за этого они забывают о своей обязанности, о которой они должны думать больше, чем о заслуге. Можно, конечно, хвалить поступки других, которые были совершены с большой самоотверженностью и притом ради долга, как благородное и возвышенное деяние, но лишь постольку, поскольку имеются следы, дающие возможность предполагать, что они совершены только из уважения к своему долгу, а не в душевном порыве. Если хотят кому-то представить их как пример для подражания, то в качестве побуждения к этому необходимо использовать уважение к долгу как единственно подлинное моральное чувство. Это серьезное и святое предписание, которое не позволяет нашему пустому себелюбию забавляться патологическими побуждениями, поскольку они аналогичны с моральностью, и хвастаться каким-то заслуженным нами достоинством. Если только хорошенько поискать, то для всех достойных похвалы поступков мы найдем закон долга, повелевающий, а не оставляющий на наше усмотрение то, что могло бы нравиться нашей склонности. Это единственный способ представления, который морально формирует душу, так как только ему одному доступны твердые и точно определенные основоположения. Если фанатизм в самом общем значении слова есть предпринятый согласно основоположениям переход границ человеческого разума, то этический фанатизм есть переход границ, устанавливаемых человечеству практическим чистым разумом. Этот разум позволяет искать субъективные определяющие основания сообразных с долгом поступков, то есть моральные побуждения к ним только в самом законе, а не в чем-нибудь другом. А убеждение, которое тем самым вносится в максимы, усматриваясь только в уважении к этому закону, а не в чем-нибудь другом. Стало быть, он предписывает сделать высшим жизненным принципом всякой моральности в человеке мысль о долге, усмиряющей всякое высокомерие и всякое пустое самолюбие. Если это так, то не только сочинители романов и сентиментальные наставники, хотя они и осуждают сентиментальность, но иногда и философы, даже самые строгие из них, стоики, вводили этический фанатизм вместо более трезвой, но более мудрой дисциплины нравов, хотя фанатизм последних был более героическим, а фанатизм первых — пошлым и томным. И без всякого лицемерия можно повторить со всей справедливостью моральное учение Евангелия, что прежде всего чистота морального принципа, а также соответствие его с ограниченностью конечных существ, подчинили все благонравное поведение человека дисциплине предъявляемого долга, который не дает им предаваться мечтаниям о воображаемых моральных совершенствах, и поставили в рамки смирения, то есть самопознания, как самомнение, так и самолюбие, которые охотно забывают свои границы. Долг, ты возвышенное великое слово, в тебе нет ничего приятного, что льстило бы людям, ты требуешь подчинения, хотя чтобы побудить волю, и не угрожаешь тем, что внушало бы естественное отвращение в душе и пугало бы. Ты только устанавливаешь закон, который сам собой проникает в душу и даже против воли может снискать уважение к себе, хотя и не всегда исполнение. Перед тобой замолкают все склонности, хотя бы они тебе втайне и противодействовали. Где же твой достойный тебя источник, и где корни твоего благородного происхождения, гордо отвергающего всякое сродство со склонностями? И откуда возникают необходимые условия того достоинства, которые только люди могут дать тебе. Это может быть только то, что возвышает человека над самим собой, как частью чувственно воспринимаемого мира, что связывает его с порядком вещей, который только рассудок может мыслить и которому вместе с тем подчинен весь чувственно воспринимаемый мир, а с ним — эмпирически определяемое существование человека во времени и совокупность всех целей, что может соответствовать только такому безусловному практическому закону, как моральный. Это не что иное, как личность, то есть свобода и независимость от механизма всей природы, рассматриваемая вместе с тем, как способность существа, которое подчинено особым, а именно данным собственным разумом, чистым практическим законам. Следовательно, лицо, как принадлежащее чувственно воспринимаемому миру, подчинено собственной личности, поскольку оно принадлежит и к интеллигибельному миру. Поэтому не следует удивляться, если человек, как принадлежащий к обоим мирам, должен смотреть на собственное существо по отношению к своему второму и высшему назначению только с почтением, а на законы его — с величайшим уважением. На этом происхождении долга основываются некоторые выражения, обозначающие ценность предметов согласно моральным идеям. Моральный закон свят, нерушим. Человек, правда, не так уж свят, но человечество в его лице должно быть для него святым. Во всем сотворенном все, что угодно и для чего угодно, может быть употреблено всего лишь как средство. Только человек, а с ним каждое разумное существо, есть цель сама по себе. Именно он субъект морального закона, который свят в силу автономии своей свободы. Именно поэтому каждая воля, даже собственная воля каждого лица, направленная на него самого, ограничена условием согласия ее с автономией разумного существа, а именно не подчиняться никакой цели, которая была бы невозможна по закону, какой мог бы возникнуть из воли самого подвергающегося действию субъекта. Следовательно, обращаться с этим субъектом следует не только как со средством, но и как с целью. Это условие мы справедливо приписываем даже божественной воле по отношению к разумным существам в мире как его творением, так как оно основывается на личности их, единственно из-за которой они и суть цели сами по себе. Это внушающее уважение идея личности, показывающая нам возвышенный характер нашей природы по ее назначению, позволяет нам вместе с тем замечать отсутствие соразмерности нашего поведения с этой идеей и тем самым сокрушает самомнение. Она единственна и легко понятна даже самому обыденному человеческому разуму. Не замечал ли иногда каждый, даже умеренно честный человек, что он отказывался от вообще-то невинной лжи, благодаря которой он мог бы или сам выпутаться из трудного положения, или же принести пользу любимому и весьма достойному другу только из-за того, чтобы не стать презренным в своих собственных глазах? Не поддерживает ли честного человека в огромном несчастье, которого он мог бы избежать, если бы только мог пренебречь своим долгом, сознание того, что в своем лице он сохранил достоинство человечества и оказал ему честь, и что у него нет оснований стыдиться себя и бояться внутреннего взора самоиспытания? Это утешение несчастья и даже не малейшая доля его. Действительно, никто не станет желать, чтобы представился случай для этого или чтобы жить при таких обстоятельствах. Но человек живет и не хочет стать в собственных глазах недостойным жизни. Следовательно, это внутреннее успокоение лишь негативно в отношении всего, что жизнь может сделать приятным. Но именно оно удерживает человека от опасности потерять свое собственное достоинство после того, как он совсем отказался от достоинства своего положения. Оно результат уважения не к жизни, а к чему-то совершенно другому в сравнении и сопоставлении с чем жизнь со всеми ее удовольствиями не имеет никакого значения. Человек живет лишь из чувства долга, а не потому, что находит какое-то удовольствие в жизни. Таков истинный мотив чистого практического разума. Он не что иное, как сам чистый моральный закон, поскольку он позволяет нам ощущать возвышенный характер нашего собственного сверхчувственного существования и поскольку он в людях, сознающих также и свое чувственное существование и связанную с этим зависимость от их природы, на которую в этом отношении оказывается сильное патологическое воздействие, субъективно внушает уважение к их высшему назначению. Но с этим мотивом легко сочетаются столь многие прелести и удовольствия жизни, что уже ради них одних самый мудрый выбор разумного и размышляющего о величайшем благе жизни эпикурейца провозгласил бы себя нравственным благоповедением. И было бы полезно перспективы радостного наслаждения жизнью связать с этой высшей и уже самой по себе достаточно определяющей побудительной причиной, но только для того, чтобы уравновесить соблазны, в которые непременно вводит порок на противоположной стороне, а не для того, чтобы придавать им настоящую движущую силу, хотя бы в малейшей степени, когда речь идет о долге, так как это означало бы осквернять источник морального убеждения. Высокое достоинство долга не имеет никакого отношения к наслаждению жизнью. У него свой особый закон и свой особый суд. И если бы то и другое захотели встряхнуть так, чтобы смешать их и как целебное средство предложить больной душе, они тотчас же сами собой отделились бы друг от друга, а если же нет, то первое не оказало бы никакого действия. Но если бы физическая жизнь приобретала при этом некоторую силу, то безвозвратно исчезла бы моральная жизнь. Критическое освещение аналитики чистого практического разума. Под критическим освещением какой-нибудь науки или одного из ее разделов, который сам по себе представляет систему, я понимаю исследование и обоснование того, почему они должны иметь такую, а не другую систематическую форму, когда их сравнивают с другой системой, которая имеет в своей основе подобную же познавательную способность. А практический разум имеет в своей основе ту же самую познавательную способность, что и спекулятивный, поскольку оба суть — чистый разум. Следовательно, различие между систематической формой одного и систематической формой другого необходимо определить путем сравнения их и указать причину этого. Аналитика чистого теоретического разума имела дело с познанием предметов, которые могут быть даны рассудку. Следовательно, она должна была начинать созерцание. Стало быть, так как это созерцание всегда чувственно, чувственности, только от них перейти к понятиям предметов этого созерцания, и лишь предпослав то и другое, могла завершиться основоположениями. Теоретически же разум имеет дело не с предметами с целью их познания, а со своей собственной способностью осуществлять эти предметы, сообразно с их познанием, то есть с волей, которая есть причинность, поскольку разум содержит в себе определяющее основание ее. Следовательно, он должен указать не объект созерцания, а, так как понятие причинности всегда заключает в себе отношение к закону, который определяет существование многообразного в его взаимоотношении, как практический разум только закон его. Поэтому критика его аналитики, поскольку он должен быть практическим разумом, что, собственно, и составляет здесь задачу, должна начинать с возможности априорных практических основоположений. Только отсюда она может перейти к понятиям о предметах практического разума, а именно к понятиям, безусловно, доброго и злого, чтобы дать их сообразно с указанными основоположениями. Ведь до этих принципов никакая познавательная способность не может дать их как доброе и злое. Лишь тогда последняя глава, а именно глава об отношении чистого практического разума к чувственности и его необходимом априори признаваемом влиянии на чувственность, то есть о моральном чувстве, может завершить эту часть аналитики. Таким образом, аналитика практического чистого разума делит всю совокупность всех условий своего применения совершенно аналогично с аналитикой теоретического разума, но в обратном порядке. Аналитика теоретического чистого разума делилась на трансцендентальную эстетику и трансцендентальную логику, а аналитика практического, наоборот, на логику и эстетику чисто практического разума. Если мне позволено употреблять здесь эти, вообще-то, не очень точные названия только ради аналогии. Логика, в свою очередь, там делилась на аналитику понятий и аналитику основоположений, а здесь делится на аналитику основоположений и аналитику понятий. Там из-за двоякого вида чувственного созерцания эстетика делилась на две части. Здесь чувственность рассматривается вовсе не как способность созерцания, а только как чувство, которое может быть субъективной основой желания. И в отношении его чистый практический разум уже не допускает дальнейшего деления. Легко понять причину, почему это деление на две части с их подразделением здесь действительно не производится, как можно было бы на первых порах попытаться сделать, руководствуясь примером первой. В самом деле, так как это чистый разум, который рассматривается здесь в своем практическом применении, стало быть, исходя из априорных основоположений, а не из эмпирических оснований определений, то деление аналитики чистого практического разума должно быть подобным делению умозаключения, а именно от общего в большей посылке от морального принципа через предпринятые в меньшей посылке поведение возможных поступков, как добрых или злых, под это общее идти к заключению, а именно к субъективному определению воли, интересу к практически возможному доброму и основанной на этом максиме. Тому, кто мог убедиться в основательности суждений, данных в аналитике, эти сравнения доставят удовольствие, так как они справедливо возбуждают надежду на то, что, быть может, когда-нибудь удастся постичь единство всей способности чистого разума, как теоретического, так и практического, и можно будет все выводить из одного принципа. А это неизбежная потребность человеческого разума, который находит полное удовлетворение только в полностью систематическом единстве своего познания. Но если мы будем рассматривать также и содержание познания, какое мы можем иметь о чистом практическом разуме и посредством него, как это излагает его аналитика, то при удивительной аналогии между ним и теоретическим разумом оказывается и не менее удивительное различие. В отношении теоретического разума способность чистого априорного познания разума можно было совсем легко и ясно доказать на примерах из наук. Науки различными способами проверяют свои принципы путем методического применения, поэтому в них, в отличие от обыденного познания, нечего особенно опасаться скрытой примеси эмпирических основ познания. Но то, что чистый разум без примеси какого-либо эмпирического основания определения сам по себе есть также практический разум, это необходимо было суметь доказать из практического применения самого обыденного разума, подтвердив высшее практическое основоположение как такое, которое всякий естественный человеческий разум, как совершенно априорный и независимый ни от каких чувственных данных, признает высшим законом своей воли. Соответственно, чистоте его происхождения необходимо было сначала доказать и обосновать его в самом суждении этого обыденного разума, прежде чем наука могла овладеть им для применения его, словно как факт, предшествующий всякому умствованию относительно его возможностей и всем выводам, которые можно было бы отсюда делать. Но это обстоятельство легко объяснить и из только что сказанного, ведь практический разум необходимо должен начинать с основоположений, которые, следовательно, как первые данные, должны быть положены в основу всех наук и не могут возникнуть из них. Но так обосновать моральные принципы как основоположение чистого разума можно было вполне и с достаточной достоверностью одной лишь ссылкой на суждение обыденного человеческого разума, так как все эмпирическое, что могло бы проникнуть в наши максимы как определяющее основание воли, тотчас же обнаруживает себя через чувство удовольствия или страдания, необходимо присущее ему, поскольку оно возбуждает желание. А чистый практический разум прямо противодействует тому, чтобы такое чувство было принято в его принцип в качестве условия. Неоднородность определяющих оснований, эмпирических и рациональных, обнаруживает себя в этом противоборстве практически законодательствующего разума со всякой примешивающейся склонностью через своеобразный вид ощущения, который, однако, не предшествует законодательству практического разума, а скорее только им и порождается. И при том, как принуждение, а именно через такое чувство уважения, какое ни один человек не имеет склонностям, каковы бы эти склонности ни были, но какое он питает к закону. Неоднородность определяющих оснований обнаруживает себя столь разительно и столь явно, что каждый, даже самый обыденный человеческий рассудок на приводимом ему примере, должен сразу же убедиться, что ему могут, правда, советовать следовать искушениям через эмпирические основания воления, но никогда нельзя требовать, чтобы он повиновался какому-нибудь другому закону, кроме одного лишь закона чистого практического разума. Различить учение о счастье и учение о нравах, в первом из которых эмпирические принципы составляют весь фундамент, а во втором не составляют даже дополнение, это первая и самая важная обязанность аналитики чистого практического разума, ради выполнения которой она должна действовать также пунктуально, более того, если можно так сказать, также педантично, как геометр в своем деле. Но все же философу, которому здесь, как и всегда в познании разума посредством одних лишь понятий, без конструирования их, приходится бороться с большими трудностями, так как он не может положить в основу чистому ноумену никакого созерцания, полезно, почти так же, как химику, во всякое время производить эксперимент над практическим разумом каждого человека, чтобы моральные, чистые основания определения отличать от эмпирического, когда он к эмпирически побуждаемой воле, как, например, того, кто охотно солгал бы, поскольку он благодаря этому мог бы что-то приобрести для себя, прибавляет моральный закон как определяющее основание. Это вроде того, как химик прибавляет щелочь к известковому раствору в соляной кислоте. Соляная кислота тотчас же оставляет известь, соединяясь со щелочью, и известь опускается на дно. Точно так же, когда тому, кто вообще-то честный человек, или только на этот раз мысленно ставит себя на место честного человека, напоминают о моральном законе, по которому он признает низость лжеца, тотчас же практически разум его, в суждении о том, что должно быть сделано этим человеком, оставляет выгоду и соединяется с тем, что сохраняет ему уважение к своей собственной персоне с правдивостью. А выгоду взвешивает каждый после того, как он обособляется и освобождается от всякого вторжения разума, который всецело на стороне долга, дабы в других случаях вступить с разумом в сношение, но только не там, где он мог бы идти вразрез с моральным законом, которого разум никогда не оставляет, а с которым он самым тесным образом соединяется. Это различение принципа счастья и принципа нравственности не есть, однако, противопоставление их, и чистый практический разум не хочет, чтобы отказывались от притязаний на счастье. Он только хочет, чтобы эти притязания не принимались во внимание, коль скоро речь идет о долге. В некотором отношении забота о своем счастье может быть даже долгом, отчасти потому, что оно, сюда относится умение, здоровье, богатство, может заключать в себе средства для исполнения своего долга, отчасти потому, что его отсутствие, например, бедность, таит в себе искушение нарушить свой долг. Однако содействие своему счастью никогда не может быть непосредственным долгом, а тем более принципом всякого долга. А так как все определяющие основания воли, за исключением чистого практического закона разума, морального закона, эмпирические, следовательно, как эмпирические относятся к принципу счастья, то все они должны быть обособлены от высшего нравственного основоположения и не должны быть включены в него в качестве условия, так как это также уничтожило бы всякую нравственную ценность, как эмпирическая примесь геометрическим основоположением уничтожила бы всякую математическую очевидность. Самое лучшее, что, по мнению Платона, имеется в математике, и что даже важнее всякой пользы ее. Вместо дедукции высшего принципа чистого практического разума, то есть объяснения возможности подобного априорного познания, можно указать лишь на то, что если признают возможность свободы действующей причины, то следует признать не только возможность, но даже и необходимость морального закона как высшего практического закона разумных существ, которым предписывается свобода причинности их воли. Оба понятия столь неразрывно связаны между собой, что практическую свободу можно определить и как независимость воли от всякого другого закона, за исключением морального. Но свободу действующей причины, особенно в чувственно воспринимаемом мире, отнюдь нельзя усмотреть по ее возможности. Хорошо еще, если мы можем быть достаточно уверены в том, что нет доказательств ее невозможности. А моральный закон, который ее постулирует, заставляет нас и тем самым дает нам право признать ее. Но многие все еще думают, что они могут объяснить эту свободу по эмпирическим принципам, как и всякую другую природную способность, и рассматривают ее как психологическое свойство, объяснение которого возможно после более глубокого исследования природы души и мотивов воли, а не как трансцендентальный предикат причинности существа, принадлежащего к чувственно воспринимаемому миру. А ведь именно в этом все дело. И таким образом сводят на нет превосходное открытие, которое делает для нас чистый практический разум посредством морального закона. А именно открытие интеллигибельного мира через осуществление вообще-то трансцендентного понятия свободы. А тем самым отрицают и сам моральный закон, который совершенно не допускает какого-либо эмпирического основания определения. Вот почему необходимо привести здесь еще некоторые доводы против этого заблуждения и для того, чтобы показать всю поверхностность эмпиризма. Понятие причинности как естественной необходимости, в отличие ее от причинности как свободы, касается лишь существования вещей, поскольку это существование определимо во времени, следовательно, как явление, в противоположность их причинности как вещей самих по себе. Но если определение существования вещей во времени признают за определение вещей самих по себе, как обычно и представляют себе, то необходимость в причинном отношении никак нельзя соединить со свободой. Они противоречат друг другу. В самом деле, из первой следует, что каждое событие, стало быть, и каждый поступок, который происходит в определенный момент времени, необходимо обусловлен тем, что было в предшествующее время. А так как прошедшее время уже не находится в моей власти, то каждый мой поступок необходим в силу определяющих оснований, которые не находятся в моей власти. То есть в каждый момент времени, в который я действую, я никогда не бываю свободным. Более того, если бы я даже признавал все свое существование независимым от какой бы то ни было чуждой причины, например, от Бога, так что определяющее основание моей причинности и даже всего моего существования было бы не вне меня, то и это отнюдь не превращало бы естественную необходимость в свободу. В самом деле, в каждый момент времени я подчинен необходимости быть определяемым к действительности тем, что не находится в моей власти. И апартеприори — бесконечный ряд событий, которые я всегда могу лишь продолжать в заранее уже определенном порядке и нигде не могу начинать спонтанно, был бы непрерывной цепью природы, и моя причинность, таким образом, никогда не была бы свободой. Если, следовательно, хотят приписывать свободу существу, чье существование определено во времени, то, по крайней мере, в этом отношении нельзя исключать его существование, стало быть, и его поступки из закона естественной необходимости всех событий. Это было бы равносильно предоставлению его слепой случайности. А так как этот закон неизбежно касается всякой причинности вещей, поскольку их существование определимо во времени, то если бы оно было тем способом, каким следовало бы представлять себе и существование этих вещей самих по себе, свободу следовало бы отбросить как никчемное и невозможное понятие. Следовательно, если хотят спасти ее, то не остается ничего другого, как приписывать существование вещи, поскольку оно определимо во времени, значит и причинность по закону естественной необходимости только явлению, а свободу — тому же самому существу, как вещи самой по себе. Это, конечно, и неизбежно, если хотят сохранить оба этих противоположных друг другу понятия. Но в их применении, если хотят объяснить их как соединенные в одном и том же поступке и, следовательно, объяснить само это соединение, возникают большие трудности, которые делают такое соединение как будто невозможным. Если о человеке, который совершил кражу, я говорю, этот поступок есть по естественному закону причинности необходимые следствия из определяющих оснований предшествующего времени, и потому было невозможно, чтобы этот поступок не был совершен, то каким образом может оценка поступка по моральному закону что-то изменить здесь? И как можно предполагать, что этого поступка могло и не быть, так как закон гласит, что его не должно было бы быть, то есть каким образом он может называться совершенно свободным в тот самый момент и в отношении того же самого поступка, в который он подчинен неизбежной естественной необходимости и в том же отношении. Искать выход лишь в том, чтобы вид определяющих оснований его причинности по закону природы приспосабливать к относительному понятию свободы, по которому иногда называют свободным действие, естественное определяющее основание которого находится внутри действующего существа. Например, действие брошенного тела, когда оно находится в свободном движении. В этом случае употребляют слово «свобода», так как тело, пока оно летит, ничем не побуждается извне. Или мы называем также свободным движение часов, потому что они сами двигают стрелки, которые, следовательно, не нуждаются в толчке извне. Точно так же поступки людей, хотя они необходимы из-за своих определяющих оснований, предшествующих во времени, мы все же называем свободными, потому что они есть внутренние представления, порожденные нашими собственными силами, и тем самым желания, вызванные определенными обстоятельствами, а стало быть, поступки, совершенные по собственному нашему усмотрению. Это жалкая уловка, за которую кое-кто все еще готов ухватиться, полагая, будто таким мелочным педантизмом разрешена трудная проблема, над решением которой тщетно бились в течение тысячелетий, ввиду чего такое решение вряд ли можно было бы найти на поверхности. Действительно, когда рассматривают вопрос о свободе, которая должна лежать в основе всех моральных законов, и сообразно с ними вменяемости, важно вовсе не то, определяется ли причинность по закону природы определяющими основаниями, лежащими в субъекте или лежащими вне его, и необходима ли она в первом случае по инстинкту или в силу определяющих оснований, мыслимых разумом. Если эти определяющие представления даже по признанию этих людей имеют основание своего существования во времени и притом в предыдущем состоянии, а это состояние, в свою очередь, в предшествующем ему и так далее, то хотя бы эти определения и были внутренними, хотя бы они и имели психологическую, а не механическую причинность, то есть вызывали поступок через представление, а не через телесные движения, они все же определяющие основания причинности существа, поскольку его существование определимо во времени, стало быть, при порождающих необходимость условиях прошедшего времени. Следовательно, когда субъект должен действовать, они уже не в его власти. Правда, они содержат в себе психологическую свободу, если этим словом хотят здесь пользоваться для чистого внутреннего сцепления представлений в душе. Но содержит в себе и естественную необходимость, стало быть, не оставляет никакой трансцендентальной свободы, которую надо мыслить как независимость от всего эмпирического и, следовательно, от природы вообще, рассматривает ли ее как предмет внутреннего чувства только во времени или как предмет внешних чувств в пространстве и времени вместе. А без этой свободы в последнем истинном значении, которое одна лишь бывает априори практической, невозможен никакой моральный закон, никакое вменение по этому закону. Именно поэтому такую необходимость событий во времени по естественному закону причинности можно называть механизмом природы, хотя мы вовсе не хотим этим сказать, будто вещи, подчиненные ему, должны быть действительными материальными машинами. Здесь обращается лишь внимание на необходимость связи событий во временном ряду, так как они развиваются по закону природы, как бы ни назывался субъект, в котором происходят эти события. А у томата в материале, когда механизм приводится в действие материи, или вместе с Лейбницем, а у томата в спиритуале, когда он приводится в действие представлениями. И если бы свобода нашей воли была только как автоматон спиритуале, скажем, психологической и относительной, а не трансцендентальной, то есть абсолютной одновременно, то в сущности она была бы не лучше свободы приспособления для вращения вертела, которое, однажды заведенное, само собой совершает свои движения. Чтобы устранить кажущееся противоречие между механизмом природы и свободы в одном и том же поступке в приведенном случае, надо вспомнить то, что было сказано в критике чистого разума или что вытекает оттуда. Естественная необходимость, несовместимая со свободой субъекта, присуща лишь определением той вещи, которая подчинена условиям времени, стало быть, лишь определением действующего субъекта как явления. Следовательно, поскольку определяющие основания каждого его поступка лежат в том, что относится к прошедшему времени и уже не в его власти. Сюда надо отнести его совершенные уже поступки и определяемый этим характер в его собственных глазах как феномена. Но тот же субъект, который с другой стороны сознает себя так же, как вещь саму по себе, рассматривает свое существование, поскольку оно не подчинено условиям времени, а себя самого как существо, определяемое только законом, который оно дает самому себе разуму. И в этом его существовании для него нет ничего предшествующего определению его воли, а каждый поступок и вообще каждый сменяющийся сообразно с внутренним чувством определение его существования, даже весь последовательный ряд его существования как принадлежащего к чувственно воспринимаемому миру существа, следует рассматривать в сознании его интеллигибельного существования только как следствие, но отнюдь не как определяющее основание причинности его как ноумена. В этом отношении разумное существо может с полным основанием сказать о каждом своем нарушающем закон поступке, что оно могло бы и не совершить его, хотя как явление этот поступок в проистекшем времени достаточно определен и потому неминуемо необходим. В самом деле этот поступок со всем проистекшим, что его определяет, принадлежит к единственному феномену его характера, который он сам создает себе и на основании которого он сам приписывает себе как причине, независимой от всякой чувственности, причинность этих явлений. Этому вполне соответствуют приговоры той удивительной способности в нас, которую мы называем совестью. Человек может хитрить сколько ему угодно, чтобы свое нарушающее закон поведения, о котором он вспоминает, представить себе как неумышленную оплошность, просто как неосторожность, которой никогда нельзя избежать полностью, следовательно, как нечто такое, во что он был вовлечен потоком естественной необходимости, и чтобы признать себя в данном случае невиновным. И все же он видит, что адвокат, который говорит в его пользу, никак не может заставить замолчать в нем обвинителя, если он сознает, что при совершении несправедливости он был в здравом уме, то есть мог пользоваться своей свободой. И хотя он объясняет себе свой поступок той или другой дурной привычкой, появившейся от небрежности и невнимательности к себе до такой степени, что он может рассматривать этот поступок как естественное следствие этой привычки, тем не менее это не может предохранить его от самопорицания и упреков в себе. Именно на этом основывается раскаяние в давно совершенном поступке при каждом воспоминании о нем. Это мучительное, вызванное моральным убеждением ощущение, которое практически бесполезно, поскольку оно не может сделать случившееся не случившимся. Это ощущение было бы даже нелепым. Пристли, как настоящий и последовательный фаталист, считает его именно таким. За откровенность здесь он заслуживает больше одобрения, чем те, кто, признавая механизм воли на деле, а свободу ее только на словах, все еще хотят, чтобы считали, что они вводят такое раскаяние в свою синкретическую систему, не объясняя возможности такой вменяемости. Но как боль оно вполне правомерно, потому что разум, когда дело идет о законе нашего интеллигибельного существования, о моральном законе, не признает никакого различия во времени и спрашивает лишь о том, принадлежит ли мне это событие как поступок, и в таком случае морально связывает с ним это ощущение, когда бы ни произошло событие, теперь или давным-давно. В самом деле жизнь в чувственно воспринимаемом мире имеет в отношении интеллигибельного сознания и своего существования, свободы, абсолютное единство феномена, о котором, поскольку он заключает в себе только явление убеждения, характера, имеющего отношение к моральному закону, должно судить не по естественной необходимости, присущей ему как явлению, а по абсолютной спонтанности свободы. Следовательно, можно допустить, что если бы мы были в состоянии столь глубоко проникнуть в образ мысли человека, как он проявляется через внутренние и внешние действия, то нам стало бы известно каждое, даже малейшее побуждение к ним, а также все внешние поводы, влияющие на него, то поведение человека в будущем можно было бы предсказать с такой же точностью, как лунное или солнечное затмение. И тем не менее утверждать при этом, что человек свободен. Действительно, если бы мы были способны и к другому видению, что нам, конечно, не дано, и вместо чего мы имеем лишь понятие разума, а именно к интеллектуальному созерцанию этого же субъекта, то мы убедились бы, что вся эта цепь явлений в отношении того, что может касаться только морального закона, зависит от спонтанности субъекта как вещи самой по себе. Но физически объяснить определение этой спонтанности нельзя. За неимением такого созерцания это различие между отношением наших поступков как явлений к чувственно воспринимаемой сущности нашего субъекта и отношением, благодаря которому эта чувственно воспринимаемая сущность относится к интеллигибельному субстрату в нас, подтверждается моральным законом. С этой точки зрения, которая естественна для нашего разума, хотя и необъяснима, можно считать обоснованными и суждения, которые, будучи построены с полной добросовестностью, тем не менее, на первый взгляд, кажутся совершенно противоречащими всякой справедливости. Бывают случаи, когда люди с детства, даже при воспитании, которое на других имело благотворное влияние, обнаруживают столь рано злобность, которая усиливается в зрелые годы до такой степени, что их можно считать прирожденными злодеями, и, если дело касается их образа мысли, совершенно неисправимыми. Но и их судят за проступки и им вменяют вину преступления. Более того, они, дети, сами находят эти обвинения вполне справедливыми, как если бы они, несмотря на присущие им неисправимые естественные свойства души, остались столь же отвечающими за свои поступки, как и всякий другой человек. Этого не могло бы быть, если бы мы не предполагали, что все, что возникает на основе произвольного выбора, как, несомненно, каждый преднамеренно совершаемый поступок, имеет в основе свободную причинность, которая с раннего детства выражает характер человека в его явлениях, поступках. А эти явления, ввиду однообразия поведения, показывают естественную связь, которая, однако, не делает необходимым дурные свойства воли, а представляет собой, скорее, следствие добровольно принятых злых и неизменных основоположений, отчего человек становится еще более достойным осуждения и наказания. Но есть еще одна трудность в вопросе о свободе, поскольку она должна быть совместима с природным механизмом в существе, принадлежащим к чувственно воспринимаемому миру. Трудность, которая, даже если согласятся со всем сказанным до сих пор, угрожает свободе полной гибелью. Но, несмотря на эту опасность, одно обстоятельство все же дает надежду на счастливый для признания свободы исход. А именно то, что эта трудность сильнее всего, в самом деле, как это мы скоро увидим, лишь она одна, отягощает систему, в которой существование, определяемое во времени и пространстве, признают существованием вещи самой по себе. Она, следовательно, не заставляет нас отказываться от нашего важнейшего предположения об идеальности времени как чистой формы чувственного созерцания. Значит, как способа представления, который присущ субъекту как принадлежащему к чувственно воспринимаемому миру и требует лишь соединять свободу с этой идеей. Если согласятся с нами, что интеллигибельный субъект в отношении данного поступка может еще быть свободным, хотя он как субъект, принадлежащий и к чувственно воспринимаемому миру, в отношении этого же поступка механически обусловлен, то как только признает, что Бог как всеобщая первосущность есть причина также и существования субстанции, положение, от которого никогда нельзя отказаться, не отказавшись в то же время от понятия о Боге как сущности всех сущностей и тем самым от понятия о вседостаточности Его, на котором зиждется вся теология, необходимо, по-видимому, также допустить, что поступки человека имеют свое определяющее основание в том, что находится целиком вне его власти, а именно в причинности, отличной от него высшей сущности, от которой полностью зависит его существование и все определение его причинности. И действительно, если бы поступки человека, поскольку они принадлежат к его определениям во времени, были определениями человека не как явления, а как вещи самой по себе, то свободу нельзя было бы спасти. Человек был бы марионеткой или автоматом Вакансона, сделанным и заведенным высшим мастером всех искусных произведений. И хотя самосознание делало бы его мыслящим автоматом, но сознание этой спонтанности в нем, если считать ее свободой, было бы лишь обманом, так как она может быть названа так только относительно. Ибо хотя ближайшие причины, определяющие его движение, и длинный ряд этих причин, восходящих к своим определяющим причинам, внутренние, но последняя и высшая причина находится целиком в чужой власти. Поэтому я не понимаю, каким образом те, которые все еще упорно хотят видеть в пространстве и времени определения, принадлежащие к существованию вещей самих по себе, хотят избежать здесь фатальности поступков. Если же они допускают, как это делает вообще-то проницательно Мендельсон, что пространство и время — суть необходимые условия существования конечных и зависимых существ, но не бесконечной первосущности, то на каком же основании они проводят такое различие? И каким образом они хотят избежать того противоречия, которое они допускают, когда рассматривают существование во времени как определение, необходимо присущее конечным вещам самим по себе, если Бог есть причина этого существования, но причиной самого времени или пространства быть не может, потому что время как априори необходимое условие предполагается для существования вещей. И если, следовательно, его причинность в отношении существования этих вещей сама должна быть по времени обусловленной, причем неизбежно должны возникнуть все противоречия с понятием его бесконечности и независимости. Определение же божественного существования как независимого от всех условий времени, в отличие от существования существ чувственно воспринимаемого мира, очень легко отличить как существование существа самого по себе от существования вещи в явлении. Поэтому, если не признают идеальности времени и пространства, остается один только спинозизм, в котором пространство и время — суть неотъемлемое определение самой первосущности, а зависящие от нее вещи, следовательно, и мы сами, не субстанции, а только присущие ей акциденции. Дело в том, что если бы эти вещи существовали только как ее действия во времени, и время было бы условием их существования самих по себе, то поступки таких существ должны были бы быть лишь ее поступками, которые она где-то и когда-то совершала. Поэтому спинозизм, несмотря на нелепость его основной идеи, делает гораздо более последовательный вывод, чем тот, который можно сделать согласно теории о сотворении мира, если существа, принимаемые за субстанции и существующие во времени сами по себе, рассматривать как действие высшей причины и не как нечто, принадлежащее этой причине и ее деятельности, а как субстанции сами по себе. Устранить указанную трудность можно быстро и четко следующим образом. Если существование во времени есть лишь способ чувственного представления мыслящего существа в мире, следовательно, не касается его как вещи самой по себе, то сотворение этого существа есть сотворение вещи самой по себе, потому что понятие сотворения принадлежит не к способу чувственного представления о существовании и не к причинности, а может относиться только к ноуменам. Следовательно, если о существах в чувственно воспринимаемом мире я говорю «они сотворены», то я их рассматриваю в этом отношении как ноумены. Так же, как было бы противоречием, если бы сказали «Бог — творец явлений», так будет противоречием, если скажут «Он, как творец, есть причина поступков в чувственно воспринимаемом мире, стало быть, как явлений, хотя он — причина существования совершающего поступки существа, как ноумена». Если же можно, если только мы признаем существование во времени за нечто такое, что правильно только для явлений, а не для вещей самих по себе, утверждать свободу, не задевая природного механизма поступков как явлений, то ничего не меняет здесь то обстоятельство, что существа, совершающие поступки, суть сотворенные существа, так как сотворение касается их интеллигибельного, а не чувствительного существования, и, следовательно, не может рассматриваться как определяющее основание явлений. Но все это было бы совершенно иначе, если бы существа в мире существовали во времени как вещи сами по себе, так как тогда создатель субстанции был бы в то же время и творцом всего механизма в этой субстанции. Вот как необыкновенно важно это обособление времени, как и пространства, от существования вещей самих по себе, сделанной в критике чистого спекулятивного разума. Но указанное здесь устранение трудности, скажут нам, все же таит в себе много трудного и вряд ли может быть ясно изложено. А разве легче и понятнее всякое другое решение, которое пытались и будут пытаться дать? Скорее, можно было бы сказать, что догматические учители метафизики показали здесь больше хитрости, чем искренности, когда они старались как можно дальше запрятать этот трудный пункт в надежде, что если они совсем не будут о нем говорить, то никто не будет о нем думать. Если надо помочь науке, то следует скрывать трудности и даже искать те, которые тайно ей мешают, ведь каждый из них вызывает к жизни средства, которые нельзя найти, не добиваясь приращения науки в объеме или в определенности, так что даже препятствие становится средством, содействующим основательности науки. Если же трудности скрываются сознательно или устраняются только паллиативными средствами, то рано или поздно они превратятся в неизлечимый недуг, который разрушает науку, ввергая ее в полный скептицизм. Так как среди всех идей чистого спекулятивного разума, собственно, одно лишь понятие свободы приводит к столь большому расширению в сфере сверхчувственного, хотя только в отношении практического познавания, то я спрашиваю себя, почему только на его долю выпала такая плодотворность, тогда как остальные, хотя и обозначают пустое место для возможных интеллигибельных сущностей, но понятие о них ничем нельзя определить. Так как я ничего не могу мыслить без категории, а ее надо искать прежде всего в идее разума о свободе, которой я занимаюсь, то я сразу замечаю, что здесь это категория причинности, и что, хотя под понятие разума о свободе, как запредельное понятие, нельзя подвести никакое соответствующее ему созерцание, тем не менее рассудочному понятию причинности, для синтеза которого понятие разума требует безусловного, должно быть до этого дано чувственное созерцание, лишь посредством которого и удостоверяется его объективная реальность. А все категории делятся на два класса. На математические, которые имеют дело только с единством синтеза в представлении об объектах, и на динамические, которые имеют дело с единством синтеза в представлении о существовании объектов. Первые категории величины и качества всегда содержат в себе синтез однородного, в котором отнюдь нельзя найти безусловного для обусловленного в пространстве и времени, данного в чувственном созерцании, так как оно само, в свою очередь, должно принадлежать к времени и пространству и, следовательно, всегда должно быть со своей стороны обусловленным. Поэтому и в диалектике чистого теоретического разума оба противоположных друг другу способа находить безусловное и целокупность условий для них были ложными. Категории второго класса, категории причинности и необходимости вещи, не требовали этой однородности, обусловленного и условий в синтезе, потому что здесь надо представлять не созерцание, как оно складывается из многообразного в нем, а только то, каким образом существование соответствующего ему обусловленного предмета присовокупляется к существованию условия, в рассудке, как связанной с ним. И тогда для полностью обусловленного в чувственно воспринимаемом мире и в отношении причинности, и в отношении случайного существования самой вещи было дозволено полагать в интеллигибельном мире безусловное, хотя, впрочем, неопределенно, и делать синтез трансцендентным. Вот почему и в диалектике чистого спекулятивного разума оказалось, что оба с виду противоположных друг другу способа находить безусловное для обусловленного, например, в синтезе причинности для обусловленного в ряду причин и действий чувственно воспринимаемого мира мыслить причинность, которые дали уже чувственно необусловлено, на самом деле не противоречат друг другу, и что один и тот же поступок, который, как принадлежащий к чувственно воспринимаемому миру, всегда чувственно обусловлен, то есть механически необходим, в то же самое время, как принадлежащий к причинности совершающего поступок существа, поскольку оно принадлежит к интеллигибельному миру, может иметь в основе и чувственно необусловленную причинность, стало быть, его можно мыслить как свободный поступок. Теперь дело только в том, чтобы это можно превратить в есть, то есть чтобы иметь возможность на действительном случае как бы через факт доказать, что некоторые поступки предполагают такую причинность, интеллектуальную, чувственно необусловленную, какими бы они ни были действительными или же только заповеданными, то есть объективно, практически необходимыми. Мы не можем надеяться найти такую связь в действительных, данных в опыте поступках, как в событиях чувственно воспринимаемого мира, потому что причинность через свободу всегда надо искать в интеллигибельном, вне чувственно воспринимаемого мира. Но другие вещи, кроме чувственно воспринимаемых, нам для восприятия и наблюдения не даны. Следовательно, нам ничего не остается, как только искать неоспоримое и притом объективное основоположение причинности, исключающее из ее определения всякое чувственное условие, то есть основоположение, в котором разум уже не ссылается в отношении причинности на нечто другое, как на определяющее основание, а сам уже посредством этого основоположения содержит в себе определяющее основание, и в котором, следовательно, разум, как чистый разум, сам есть практический разум. Не надо искать и находить это основоположение. Оно уже давно было в разуме всех людей и вошло в их существо. Это основоположение нравственности. Следовательно, нам даны указанная необусловленная причинность и способность ее свобода, а с ней существо «я сам», которое принадлежит к чувственно воспринимаемому миру, но в то же время как принадлежащее к интеллигибельному миру не только неопределенно и проблематически мыслится, что уже спекулятивный разум мог обнаружить как возможное, но даже в отношении закона причинности этого мира определенно и ассерторически познается. И таким образом нам дается действительность интеллигибельного мира, и притом в практическом отношении определенно. И это определение, которое в теоретическом отношении было бы трансцендентным, запредельным, в практическом отношении имманентно. Но такого шага мы не могли сделать в отношении второй динамической идеи, а именно идеи необходимой сущности. Мы не могли из чувственно воспринимаемого мира дойти до этой сущности без посредства первой динамической идеи. В самом деле, если бы мы хотели попытаться сделать это, то мы должны отважиться на прыжок, оставить все, что нам дано, и перенестись к тому, из чего нам не дано ничего такого, посредством чего мы могли бы связать такое интеллигибельное существо с чувственно воспринимаемым миром, потому что необходимая сущность должна быть познана как данная вне нас. Это, однако, вполне возможно в отношении нашего собственного субъекта, поскольку он, с одной стороны, определяет себя посредством морального закона как интеллигибельное существо в силу свободы, а с другой стороны, познает себя как деятельный, согласно этому определению, в чувственно воспринимаемом мире, как это теперь ясно доказано. Одно только понятие свободы дает нам возможность не выходить за пределы самого себя, чтобы для обусловленного и чувственного находить безусловное и интеллигибельное. Ведь именно сам наш разум познает себя через высший и безусловный практический закон и познает существо, которое сознает этот закон, нашу собственную персону, как принадлежащее к чистому интеллигибельному миру, и притом даже с определением того способа, каким оно, как такое существо, может быть деятельным. Так становится понятным, почему во всей способности разума только практическое в состоянии вывести нас за пределы чувственно воспринимаемого мира и дать познание о сверхчувственном порядке и связи, которое, однако, именно поэтому может быть расширено лишь настолько, насколько это необходимо как раз для чистой практической цели. Да будет мне дозволено при этом обратить внимание еще на одно обстоятельство, а именно на то, что каждый шаг, который делают с чистым разумом даже в практической сфере, где тонкая спекуляция совершенно не принимается в соображение, тем не менее столь точно и притом сам собой примыкает ко всем моментам критики теоретического разума, как если бы он был сделан с обдуманным намерением подтвердить ее. Такое отнюдь не искомое, но, как легко можно в этом убедиться, если только продолжать моральные изыскания вплоть до их принципов, само собой необходимое точное согласие важнейших положений практического разума с замечаниями критики спекулятивного разума, которые часто кажутся слишком тонкими и ненужными, поражает и приводит в изумление. Оно подтверждает уже признанную другими и восхваляемую максиму: в каждом научном исследовании спокойно идти своим путем со всей возможной тщательностью и прямотой, не обращая внимания на то, в чем оно могло бы ошибиться вне своей сферы. А верно и до конца вести его, насколько это возможно, только ради него одного. Частое наблюдение убедило меня, что когда такая работа доведена до конца, тогда-то, что мне в середине работы порой казалось в отношении других посторонних учений сомнительным, если только я до тех пор упускал из виду эти сомнения и обращал внимание только на свою работу, пока она не была совсем закончена, в конце концов, неожиданным образом совершенно совпадало с тем, что обнаружилось само собой, без принятой в соображении этих учений, без пристрастия к ним и предпочтения. Писатели избавились бы от многих ошибок и сберегли бы немало труда, бесполезно потраченного на иллюзии, если бы могли решиться приступать к работе с несколько большей прямотой.